Эпилог. 10 лет спустя. Не скачи. Я не скачу, я томлюсь в нетерпении. Сева покосился на сестру и хмыкнул. Ну да. Если их совещание затянется еще хоть на минуту, я умру прямо здесь. Если их совещание затянется еще хоть на минуту, я опоздаю на концерт, и меня сожрет Горгона. Лиска? Сощурила ярко-зеленые глаза Милашка. Она классная. Может, ты на ней женишься, а? На Горгоне? А еще сестра называется. Что же я тебе такого плохого сделал? Мила фыркнула и забавно сморщила конопатый нос. Все знают, что ты в нее втрескался, а она в тебя. Только никто не может понять, зачем вы притворяетесь, что ненавидите друг друга. Так и никто. У мамы есть предположение. Она говорит, что вы заигрались. Мила вытянулась по струнке, погрозив ему указательным пальцем. Сева спрятал белозубую улыбку в высоком вороте модного бомпера. Твоя мама прелесть. Она заставляет меня есть брокколи. Она полезная. Ты сам-то ее ел. А ты никому не скажешь? Мила широко распахнула глаза и отчаянно затрясла головой. Смотри, ты поклялась на крови, что никому об этом не расскажешь. Особенно Джаги. Потому что если он вкатит мне эту тему на рисе, с моей репутацией крутого рэпера, будет покончен. Ты же не хочешь быть сестрой поедающего брокколи неудачника? Глаза Милашки достигли поистине комических размеров, что вызвало у Севин громкий смех. Ты издеваешься, сощурилась Мила. Да брось. Я ведь поверил, что ты лопаешь эту гадость. А куда деваться? Ни один обед в самолете не обходится без брокколи. Клянусь. Ты часто летаешь. Все еще подозрительно поглядывая на брата, заметила Мила. То-то же. И поверь, там эта штука приготовлена гораздо более паскудно, чем дома. Паскудно? Плохое слово. А ты слишком правильная. Мы называем это хорошим воспитанием. Послышался голос Самохи над двери. Сева вскинул взгляд, осторожно поднимаясь из мягкого кресла. Привет. Привет. Мужчины пожали друг другу руки и отступили. «Готов к качу?» — спросил Богатырев у отца, взмахнув рукой в характерном жесте. «Куда деваться, когда в семье сплошные меломаны?» Он отшучивался, но в глубине души радовался успехам сына и невероятно гордился им. По возможности они с женой старались выбираться на все Севкины концерты. На крупные или особо ответственные, так точно. «Где Маша?» То, что Всеволод назвал жену отца по имени, стало его уступкой последнему. Видел, как тот кривился, когда он обращался к ней Мура, и не захотел накалять. Да и правда, как-то не шла ей дурацкая школьная кличка, которая, ко всему прочему, стала неактуальной после того, как Маша сменила фамилию. Пошла Лешку будить, разоспался он что-то. Сева понятливо кивнул. Его брату было всего 4. Мы не опаздываем? Не опаздываем из последних сил, подлетела к отцу Милашка. Это как же? Улыбнулся тот, разглядывая свое конопатое счастье. «А вот так. Еще немного, и будет поздно». «Я пойду, Маш, потороплю». Сева прошел через приемную, пересек коридор и постучал в кабинет напротив, в котором Самохина оборудовали что-то вроде игровой. Маша очень трепетно относилась к своим материнским обязанностям и делала все, чтобы проще, как на дрожжах карьера, не препятствовала ее общению с детьми. «Сева, Сева!» Лёшка вскочил и помчался брату навстречу. Тот подхватил его и подбросил высоко-высоко, вызывая громкий заливистый смех ребенка. Маша, улыбаясь, встала с колен, на которых стояла, причесывая сына, и чмокнула неожиданного гостя в щеку. «Привет». «Привет, как ты?» «По уши зарылась в отчетность. Твой концерт — отличный повод выбраться на свет Божий». Всеволод хмыкнул и, состроив страшную рожицу, защекотал прихрюкивающего от смеха Лешку. «Когда уже свои будешь нянчить?» Будто бы, между прочим, спросил Маша, но ее серьезный взгляд совсем не вязался с этой беспечностью. «Когда кто-нибудь мне их родит?» — подмигнул Сева. «А Лиска что?» «Лиска?» «Лиска мой директор и мыслит соответствующе. Она убеждена, что наличие жены и детей поставит крест на моей карьере». «Господи, какой бред!» «Вот и втолкуй это своей подруге». «Втолкуй, может быть, уверен». «Нет, ну ладно она. Ну ты-то, ты. Уже давно бы ей кого-нибудь сделал». «Не могу в это поверить. — рассмеялся Богатырев. — Разве не ты меня осуждала за беспринципность в некоторых вопросах? — Ну, ты сравнил. Это ведь совсем другое. Лиска любит тебя, я уверена. Иначе зачем бы она столько лет на тебя положила? — Ну, может, ей правда нравится эта работа? Откуда мне знать? Мура замерла посреди коридора, посмотрела на сына, подняла задумчивый взгляд на Севу. — Дурак ты. Мне кажется, она до ужаса боится облажаться, потому что Лизетта не тот человек, который удовлетворится полумерой. Она на всю катушку хочет, понимаешь? Если замуж, то до гробовой доски. Если любить, так до сумасшествия. Эй, мам, вы чего тут застряли? Мы уже опаздываем. Из приемной, возмущенно сверкая глазами, выбежала возмущенная милашка. Маша сверилась с массивными часами на запястье и уверенно кивнула головой. Ты права. Дима, захвати мою сумку. Мы опаздываем. Сива, чего застыл? Нам впору бежать. Сива кивнул и торопливо двинулся следом. А дальше привычная жизнь закрутила. Гримерка, последнее приготовление перед выходом на огромную сцену. И она. Всегда она. Вот уже 10 лет рядом. Его Лиза. Его любовь.